«Привет, комсомолки!» Напротив старушек остановились двое прилично одетых молодых людей. «Вы не видели здесь мужчину и женщину лет 40? Возможно, они спешили». «Мужчину и женщину?» «Да». Один из мужчин достал из кармана портмоне и вынул из него 20-ку. «Спешили?» «Да». Он протянул купюру одной из бабушек. Старушка нехотя взяла, повертела купюру в узловатых от застарелого артрита пальцах и взглянула на подружку. Та молчала, но смотрела осуждающе. Старушка вздохнула и с сожалением вернула деньги мужчине. «Нет, да мы и не смотрим, зрение уже слабое. А вы почему интересуетесь?» «Надо». Мужчины сразу же утратили к старушкам интерес и торопливо скрылись за углом. «Вот она, современная молодежь. Ни тебе здрасте, ни до свидания, ни внимание проявить, сразу деньги совать. А может, они из органов? Корочки бы показали, а то, надо же, комсомолки. Они хамят, а мы все им выложи. Видали таких в перестроечные времена? Новые русские нашлись. В интернете ищите, коли чего потеряли. А все-таки зря ты не взяла. Митиндолу бы купила». «Так ведь Ольку же ищут супостаты. Зачем девчонке жизнь портить?» «Раз ищут, значит, она сама себе все уже испортила. А тебе артроз лечить надо. Артрит это. Вот-вот его». «Нет, Вадимовна, не могу я так. За 20-ку человека продавать. Не по-людски это». «Типун тебе на язык, Николаевна. Кто ж сказал продавать? Сказать надо было просто. Туда, мол, побежали. Все равно ж догонят Ольку с хахалем. Смотри, лоси какие. Ну и пусть. Зато совесть моя чистой будет». «Совесть?» — ворчливо протянула подружка. «Барышня кисейная. Она и в прошлом-то веке только мешала, совесть твоя. А нынче и вовсе в могилу сведет. Жируешь, что ли, на пенсию свою?» «А ты слыхала, снова поднимать собираются пенсию-то? Говорят, с 1 сентября на 7%. «Кто сказал?» «Сама слышала. Вчера, по радио». Когда беседа вернулась в привычное русло, обеим как-то сразу полегчало. Будто и не было никаких хамоватых попыток подкупа и внутренней борьбы обыденной современной алчности со старомодной комсомольской совестью российского пенсионера. Ольга и Хахаль тем временем успели оторваться от лосей ровно на минуту, что, если смотреть на ситуацию объективно, никаких преимуществ им не давало. Впереди ревел автомобильным потоком широченный проспект, пересечь который можно было только по переходам, слева по подземному, справа по пешеходному мосту. И до того, и до другого было метров по 300. «Мы как на ладони, бери не хочу», — процедил Климов. «Ловим тачку?» «А что остается? Только первую не бери». «Шпионских фильмов насмотрелась», — Вася усмехнулся. «Ах да, пардон, вы же предпочитаете книги, я забыл». «Вспомни, что Влад тебе говорил». «Да помню я», — Климов поморщился, — «и работаю не первый год. Если не та морда за рулем будет сидеть, я его вмиг срисую. Руками не маши, автомат видно. Как нас еще с вертушки сеткой не накрыли, не пойму. Невод тебя наверняка уже по базе пробивает». Крендель с автоматом по Москве разгуливает. Шутка ли? У меня разрешение, потому и не накрыли. Такси! У обочины притормозила Volkswagen Волга в желтых шашечках. Первая. Разведчики нырнули в прохладный салон, и машина тут же стартовала. Васю такая прыть насторожила настолько, что он поднял автомат и упер ствол в спинку водительского сиденья. Ольга сунула руку в карман спортивной куртки и, едва слышно, щелкнула там предохранителем стильного Вальтера. «Эй, граждане, расслабьтесь. Я ж вижу, спешите», — заметив реакцию пассажиров, сказал шофер. «Куда?» «А то не знаешь». Вася ткнул стволом в сиденье так, что шофер почувствовал толчок. «На кого работаешь?» «Ты че, обкурился? Убери лопату, пока я в штаны не наложил. Самому ж потом нюхать придется. На Мостранс я работаю. Незаметно, что ли?» «Хочешь сказать, случайно тут оказался?» «Диспетчер вас показал. У нас это отработано. Все через невод видим. Только вы руку подняли на ближайшую машину, картинка пошла. На мою, стал быть. Ладно, на Кутузовский вези. Ближе к месту сориентирую поточнее. Вася положил автомат на колени. Другое дело. Шофер утер испарину. Что сегодня творится? Умом все тронулись. В центре не протолкнуться. Милиция, ВВшники, МЧС носятся как на пожар, а вроде не горит ничего. И вертушки. Вы заметили? Все на площадках стоят, лопасти повесили. Точно. Вася выглянул в окно. Я-то думаю, чего не хватает. Небо чистое. Ну, шофер согласно кивнул. И с Марты барахлят. Поговорить вроде можно, а в сеть или невод не выйдешь. Я уже 5 подвез, все наперебои со связью жаловались. МТС вроде бы еще тянет, а остальные через раз. Только это широкое вещание работает. И что вещают? Климов открыл смарт. Ага. В связи с профилактическими работами возможны перебои со связью. Понятно. Он многозначительно взглянул на Ольгу. Она тоже открыла смарт и молча протянула руку так, чтобы Климов мог увидеть экран. Пиктограмма «Прием» светилась слабо, но смарт работал. Ниже названия оператора связи высвечивалась надпись «Новое СВ». Ольга коснулась надписи, и на экране появился текст, идентичный тому, что озвучил Вася. «Бардак, короче». «Может, снова заварушка где-нибудь началась, только теперь с нашим участием», — предложил таксист. «Ну, как этот, тайваньский кризис 17-го года». «Вряд ли», — Климов постучал пальцем по потолку. «Невод же кругом». «А если из-за невода все и закрутилось?» — шофер пожал плечами. «Предприятие-то скользкое». «Глаз народа, как сказал бы Влад», — проронила Ольга, наклоняясь к напарнику. «Нам бы где-нибудь в толпе побродить, послушать». «Сплетни да пересуды?» Вася презрительно скривился. «Вот уж информация». «Не информация, но пища для размышлений». «А лопату куда девать?» Климов взглядом указал на грозу. «Нет, едем на Кутузовский, а там решим». «Доедем ли?» Ольга подалась вперед. «Водитель, что с вашим навигатором?» «А?» Шофер мельком взглянул на Ольгу, затем на погасший приборный дисплей и неразборчиво чертыхнулся. «Вообще прекрасно. Теперь еще и комп заглючил. Извините, граждане пассажиры, но, похоже, приехали». Крякнула моя ВВВ. А всего-то 100 000 намотала. Их, блин, техника. «Внимание всем машинам!» Вдруг, по-прежнему не включая видеорежим, выдал навигатор. «Это экстренный канал Мостранса. В связи с особой ситуацией немедленно вернуться в парк. Повторяю». «О!» – удивился шофер. «Работает, что ли?» «Причаливай, мы прогуляемся». «До Кутузовского? Да чего вы, довезу. У нас правило железное. Сначала клиент, а потом уже ситуации. Раз комп в порядке, значит и думать не о чем». «А картинка на дисплее мне и даром не нужна». Он коротко рассмеялся. «Я ж не по приборам еду». «Только рассчитываться вам наличкой придется. Ну, понимаете же». «Понимаем», — Вася сунул ему полтинник. «У 33-го дома останови». «Даже подождать могу», — проникся таксист. «Внимание! Всем грузовым машинам класса «Нива», «Тигр» и микроавтобусам», — снова ожил диспетчер Мостранса. «Следовать к местам сбора техники военных комиссариатов. Всем легковым вернуться в парк». «Приплыли». Севшим голосом резюмировал шофер. «А вы говорите, вряд ли. Война, похоже, назревает. Ну, или типа того». Климов переключил смарт в режим приема телепередач. Почти по всем центральным каналам шли весьма информативные полосатые заставки, а по какому-то из частных даже забытая всеми надстроечная таблица. Порадовали только музыкальные. Они гнали привычные винегреты из клипов, рекламы и бегущих строк. Вместо новостей, содержащих недоуменные вопросы зрителей и юзеров из сети. Всех интерактивщиков интересовало одно – что происходит? Ответить музыканты, похоже, ничего не могли. Они и сами мало что понимали. Климов проверил еще один канал связи и закрыл смарт. Невод даже на порог не пускает. Непорядок. «Но ты не волнуйся, шеф. Война так не начинается. Так бардак начинается. Бардак и всеобщая джамахирия, как говаривал классик. «А это не война», — шофер кивком указал на Смарт Климова. «Американцы после Тайваня только так и воюют. Сначала санкции, потом сетевые да и эфирные дела. Вирусы, макросы всякие, глушилки и все такое. Дальше блокада, диверсии и провокации. Ну, а под занавес и стукнуть можно, если раньше враги не сдадутся. 33-й. Где вам удобней?» «Прямо здесь, на углу. Спасибо. Ждать не нужно». «Ну, тогда удачи». Разведчики выбрались из такси и быстро двинулись по одноименному проспекту-переулку в сторону Студенческой. Там, в здании ГАИ, располагался один из секретных опорных пунктов СБН. Пользовались им редко, но это разведчикам сейчас было только на руку. Появились они в более засвеченном месте, а уж тем более в центральном офисе, который, кстати сказать, располагался не так уж далеко, в Москва-Сити, почти сразу у моста Багратиона. Так вот, появились они там, стычка с преследователями была гарантирована. Кем бы ни оказались эти ребята на мегакрузерах, раз уж они начали охоту на сотрудников СБН, штаб-квартиру и гольф-клуб должны были блокировать в первую очередь. Явка на Студенческой тоже могла оказаться ловушкой, но Климову и Ольге приходилось рисковать. Иначе никак. Во-первых, там можно было на время укрыться и выждать, когда неизвестные преследователи собьются со следа. А во-вторых, там действовала примерно такая же защита от системы, как в безвременно утерянном «Вольво». Ну и, в крайнем случае, на штрафной стоянке во дворе МРЭО можно было разжиться транспортом. «Если это защитники, — рассуждал по пути Вася, — им тем более ни к чему туда соваться. Зачем себя раскрывать? Ведь ежу понятно, что охота на сотрудников СБН, да еще из личной команды Влада, ведется без ведома Михайлова. Просто главный, кем бы он ни был, купил защитничков, выстроил их в пятую колонну и, когда появилась такая необходимость, натравил на бывших коллег. На нас, то есть. Ты же видишь, что вокруг творится. Негромко и, как показалось Климову, тщательно скрывая испуг, возразила Ольга. Назревает полная дезорганизация. Даже невод больше не гарантирует ни безопасности, ни надежной связи. Ничего. В такой обстановке можно провернуть любую авантюру. Если нас вылавливает отдел защиты, купленный главным, мы попали. От этих ребят не убежать. А еще попал Михайлов и весь его директорат. А мы все гадали, как система проникнет в невод. Выходит, очень просто. Без всяких там хитроумных атак при поддержке нанопехоты. Просто личная охрана директоров арестует всех боссов и самого Михайлова, а на их места посадит главного и его свиту. Да не верю я, что все настолько серьезно. «Ты же сама говорила, не стоит делать выводы только по машинам». «Я говорила. По-моему, это твои слова». «Ну, мои, какая разница? Все равно рано паниковать». «Я и не предлагаю падать на асфальт и биться в истерике. Просто надо срочно связаться с Владом». «А если это все наши фантазии? Ты хочешь дождаться, когда нас догонят, и спросить у них, как у того шофера, на кого они работают? Думаю, ответ будет коротким, и передать его Владу ты не сумеешь. Твой вариант — дойти до офиса, а там сориентироваться. Дойти им удалось лишь до перекрестка. Все случилось очень быстро. Перед разведчиками затормозил огромный белый мегакрузер, из которого выскочили четверо крепких парней, а за спиной, словно из-под земли, выросли еще трое. Климов успел поднять оружие и даже нажать на спусковой крючок. Но гроза не выстрелила. Равно как не сработал смарт Ольги, попытавшийся послать в эфир сигнал бедствия. Крепыши быстро и профессионально обезоружили разведчиков, сняли с их запястий смарты и затолкали обоих в крузер. Климов попытался для приличия побрыкаться, но получил такую тяжелую оплеуху, что провалился в легкий нокдаун. А когда вышел из него, сопротивляться было поздно. Его пристегнули к сиденью, а запястья сковали наручниками. Ольга вела себя более разумно, и, в отличие от напарника, практически не пострадала. Единственное, что хоть немного подсластило пилюлю, сознание того, что худшие опасения не подтвердились. Ни Ольга, она показала это взглядом, ни Климов не знали никого из этих семерых. А ведь в отделе защиты сотрудников было не так уж много, и по служебным делам приближенные начальника еврофилиала СБН успели познакомиться практически со всеми защитниками. Непонятным недоразумением оставался лишь Крузер. Он-то принадлежал отделу, это точно. Как же тогда он оказался в распоряжении неизвестных картотеки Костоломов? Неужели угнали? Прикрытие, конечно, супер, но все-таки это наглость на грани безумия. Тырить такую заметную машину, да еще у спецназа СБН. Одно объяснение, все настолько плохо, что правила прежней игры больше не действуют, и любой авторитет придется завоевывать заново. За отделом защиты, конечно, не заржавеет, да и за нами тоже, но время уйдет. И эта машина вместе с ним. Жалко тачку. Что произошло дальше, Климов впоследствии вспоминал с большим трудом. Как выруливали обратно на Кутузовский, он помнил отчетливо. Но когда машина нырнула в тоннель под площадью Дорогомиловская застава, Вася почувствовал легкий укол в затылок. Почти одновременно с солнечным светом померкло и сознание. Ольга продержалась не дольше. Когда они пришли в себя, вокруг было зелено и тихо. Никаких домов, машин и асфальта. Только берег узкой, неторопливой речушки. Палатка, котелок сухой над газовой горелкой и... Всего один рыбак-конвоир, да и тот сидел спиной к пленникам, старательно гипнотизируя поплавок. Разведчики лежали без оков и обуви на широком надувном матрасе. «Мы уже в раю?» — приподнимаясь на локте, пробормотал Климов. «Голова трещит», — пожаловалась Ольга, вставая. Она поправила одежду и уверенно подошла к берегу. Немного постояв у кромки воды, она вернулась и села на матрас. «Фуфло?» — предположил Климов. «Полное!» — Ольга кивнула. «Голограмма обыкновенная. Сразу за ней стена, на ощупь стальная. Мы снова в заточении. Только на этот раз помощи от сокола ждать не приходится», — закончил Вася. «Ему сейчас наверняка не до нас».